Глава 43. «Босс, я вижу рыскающих по округе мутантов в окружении свиты из обычных зомби. Наверное, вас ищут», — заговорила Аннет. «Плохо дело. Похоже, атаку на крепость возглавляет генерал-зомби. Я думал, военные его прикончат. Надо спешить». «Хм. Аннет, скажи Алис, чтобы та достала со склада все электросамокаты и зарядила их». «Поняла, как раз рядом бродит скучающий Гай». В итоге Сергей добрался раньше, чем зарядились самокаты. На том конце тоннеля стояла массивная металлическая дверь с терминалом, но помимо картоприемника была еще одна довольно крупная кнопка. Что тут написано? «Если переводить дословно, то открыть секретный ход», — быстро ответила девушка. Пожав плечами, босс нажал на кнопку и провел карточкой. Дверь быстро открылась, а сразу за ней находилась лестница, над которой раскрывался потолок. Посыпались пыль, грязь и какой-то мусор. Стали слышны звуки сражения. «Похоже, я все-таки в крепости. Девчата, что снаружи?» «Не видно, босс. Вы в довольно крупном здании, но здесь много гражданских», — говорит на французском. «Кто здесь?» Стоило Сергею подняться по лестнице, как он оказался в большом помещении с множеством книжных стеллажей и шкафов. Он уже собрался позаимствовать все это добро, когда в помещение ворвалось двое солдат с пистолетами в руках. Говорит на французском. «Кто ты и как сюда попал?» – крикнул молодой солдат, глядя на незнакомого мужчину в снаряжении системы. «Тот, кто может всех вас спасти. Кто у вас начальник, Юбер или Эммануэль?» Говорят на французском. «Черт, это иностранец. Джо, ты говоришь по-английски?» «Нет, но посмотри, что за ним. Похоже на тайный ход. Я за старшими, а ты покарауль его». Но не успел молодой солдат договорить, как его коллега убежал. Она это все перевела, потому Сергей просто ждал. Но ждать было скучно. И его загребущие руки все-таки потянулись к книгам. Говорит на французском. «Стой, что ты делаешь?» «А?» Молодой солдат остолбенел, когда стали пропадать целые стеллажи с книгами. На каждом было минимум сотня книг. Говорит на французском. «Я привел старшего...» «Какого дьявола? Что здесь произошло?» С шоком на лице спросил прибежавший Джо. Когда он покидал помещение, там были тысячи книг, а сейчас зияли голые стены и пустое пространство. «Здравствуйте. Я могу узнать, кто вы и как к нам попали?» Из-за спины солдата Джо появился мужчина в возрасте с разбитыми на одно стекло очками. «Сергей, продавец картошки». «Это вы? Но как? А...» «Мне нужно вас проводить к нашим лидерам». По лицу мужчины прошел весь спектр эмоций, в итоге остановившись на радости. Отдав пару поручений двум солдатам, старик повел гостя в одно из помещений на втором этаже. Это был небольшой конференц-зал, человек на 30, но пока что он был пуст. Но гостя не заставили долго ждать. Уже через 3 минуты в помещение ворвался радостный Юбер. «Сергей, мой друг, как я рад, что ты жив и пришел сюда. Я уже говорил, что ты моя счастливая звезда», — сказал старый вояка и обнял Сергея. «Нет, ты не нужно, я не из таких». «Как хорошо, что ты здесь. Как ты видишь, мы в полной жопе», — рассмеявшись, сказал Юбер и отпустил свою счастливую звезду. «Да уж, я заметил. Как вы здесь оказались-то? Да и вообще, что произошло за прошедшую неделю?» «Множество, просто множество чего произошло. Сначала началась война между сектантами и феминистками, в самый разгар которой вмешался Лувр и уничтожил оба лагеря. Потом, не пойми откуда, появились мартышки. Эти твари доставили столько проблем, что ж плакать хотелось. Убивали людей, воровали припасы и снаряжение, вредили оборудованию. Потом появились красные зомби. Эти твари оказались жуть какие сильнющие и живучие. Из-за них я потерял немало людей. А потом случился полный, как это, адский бордель. Зомби, что на другом берегу сены, взяли и построили мост. Ты представляешь? Мост! Тысячи гребаных зомби прыгали в реку, пока из трупов не получилось подобие моста, и сотни тысяч, если не миллион зомби, перешли на наш гребаный берег. Лувр снесло, как одинокое дерево на пути лавины. Правда, многие успели сбежать. Сам понимаешь, строительство моста из трупов – дело неминутное, да и вояки всячески мешали, но не получилось. А потом откуда-то из-за города приперлась еще одна орда мертвяков, не меньше той, что с другой стороны реки. Базилика держалась почти сутки, но потом подошли основные силы зомби с тысячами мутантов, и оборону снесли буквально за полчаса. Некоторые успели эвакуироваться, но их всего пара сотен. А на следующий день зомби пришли к нам. Мы, конечно, укрепляли оборону, но и готовили план эвакуации. Чем все закончилось, можешь и сам понять. Нам жестко надрали задницу, и вот мы здесь отбиваемся от орд зомби, потому как нам не дали сбежать, окружили твари хитрющие. К счастью, мы нашли это место. Оно было занято людьми и хорошо укреплено. Я еле договорился, чтобы нас впустили. В общем, как-то так. А теперь рассказывай, как ты к нам попал-то. Закончил свою тираду Юбер, но в этот момент дверь распахнулась, и в помещение вошли два человека. Оба были уже знакомы с Сергеем, Эммануэль из Базилики, и Блэс, молодой шатен из маленького лагеря выживших, ныне лидер лагеря выживших в крепости. «Так это и правда ты. Раз вы здесь, значит, есть путь из этой ловушки?» Сказал немного растерявшийся Эммануэль. За последние дни он постарел лет на 10. «Йоу, рад, что ты жив», — сказал Блэс, подняв правую ладонь. «Вы все живы, вот так сюрприз», — рассмеявшись, сказал Сергей, но через мгновение его взгляд стал серьезным, как и выражение лица. «Не буду томить вас. Есть два пути, чтобы спастись. Первый дает вероятность спастись, второй — полную гарантию, но у этого варианта много условий». «Начни с плохой новости», — сказал Юбер и зажег дорогую сигару. «Плохие новости?» Ну, можно и так сказать. «Под зданием есть тоннель, по нему я сюда и пришел. Выводит он в мастерскую по ремонту электросамокатов, это южнее примерно на километр». «Я знаю это место. С таким количеством людей мы будем легкой добычей», – прокомментировал Блэс. «А второй вариант?» – спросил Эммануэль, вспотев от волнения. «Второй вариант – это присоединиться ко мне, и я перемещу вас в безопасное место, но вам придется мне подчиняться», – серьезным голосом сообщил Сергей. «Это я не договорил. У этого места есть один недостаток. Если я погибну, то и все, кто там находится, скорее всего, тоже погибнут. А вот теперь можно задавать вопросы». Договорив, босс широко улыбнулся и достал со склада свежую вымытую морковку, чтобы съесть. «Я согласен. Быть лидером – это не мое, но люди неким магическим образом постоянно собираются вокруг меня, и у меня нет выбора», – сказал Блэс. «Но как мы попадем в твое безопасное место?» «Сейчас покажу». Сергей подошел к парню и положил руку на его плечо. Мгновение, и оба исчезли, а примерно через минуту вернулись обратно к обеспокоенным старикам. «Теперь я точно согласен. Пойду готовить своих людей», – рассмеявшись, сказал Блэс с горящими глазами и ушел, оставив стариков недоумевать. «Вам тоже показать, что там?» Увидев лица стариков, босс не мог не рассмеяться. Старики яростно закивали и уже через несколько секунд вместе с Сергеем ходили по убежищу. «Так вот где ты брал еду!» — вскрикнули оба старика, увидев поля картофеля, овощей и много чего. «Ага. И получается, ты можешь здесь оставаться в безопасности сколько угодно?» — чуть не дрожащим голосом спросил Эммануэль. «Почти. Это тяжело объяснить, но это место словно льдина посреди океана других льдин. Мы уже напоролись на одну из таких льдин, и там было довольно много зомби». «Понятно. Даже здесь небезопасно». «Абсолютно безопасного места нет нигде в мире». «Понимаю. Что ж, я согласен, но у меня есть условия. я не буду борзеть и просить передать мне управление армией, но я хотел бы, чтобы мои друзья были под моим командованием в качестве одного из отрядов». «И что, ты не хотела бы отдыхать и наслаждаться жизнью?» – с удивлением спросил Сергей. «Еще чего. Хоть я и не юн, но в моих венах течет горячая кровь. В мирной жизни я моментально стухну». «Хорошо. Будет тебе отряд. Но подчиняться ты будешь Соломону. Я тебя с ним познакомлю, но чуть позже. А ты?» — обратился Сергей к Эммануэлю. «Ха, а я-то что? Я даже не лидер. Просто я решил эвакуироваться, когда дело запахло жареным, и за мной последовали некоторые люди». «Раз они последовали за тобой, то они теперь твои люди». «Возможно, и так. Я согласен, но не могу гарантировать, что смогу всех убедить». «Те, кто не захочет, будут спасаться через тоннель. Дадим им еды на пару дней и пусть идут, куда хотят», — сказал Сергей. Эммануэль немного подумал и кивнул. Все вернулись в Париж, и старики убежали к своим людям, а босс пошел посмотреть на то, как проходит оборона. Забравшись на наблюдательную вышку, он осмотрел территорию. Зомби было бесчисленное количество, как и мутантов, но пока что мертвецы не особо-то и атаковали, будто чего-то ждали. Единственное, что группа громил пробовали на прочность большие металлические ворота. Правда, их сразу убивали пулеметчики, но ворота потихоньку ломались. Уже появилась дыра от кулака мутанта, пусть даже ее почти сразу заварили листом стали. Тем временем всех людей выводили из зданий и выносили мешки с припасами, что успели захватить при эвакуации. Всего собралось около 1500 человек. Это было довольно печально, учитывая, что в сумме у двух лагерей раньше было более 15000 человек. Увидев машущего рукой Юбера, Сергей спустился с вышки и встал перед людьми, точнее, перед напуганной и волнующейся толпой. «Вам уже должны были все объяснить. Я обещаю спасти вас и доставить в безопасное место, дать пищу и кров. Взамен вы должны работать на меня. Я не прошу делать невозможного, но и бездельников не потерплю». «Говорят на французском». «Что он говорит?» «Я немного знаю английский. Что-то вроде, что мы должны работать». Среди людей начались перешептывания и некое недовольство. «Сергей, здесь многие не понимают английский. Позволь, я переведу». Слыша недовольство своих людей, вмешался Юбер. «Как-то я не подумал об этом». Немного смутившись, босс взмахнул рукой, и рядом с ним появилась Алис. Та просто кивнула и начала пересказывать, что говорил босс, но также добавила пару слов и от себя, чем окончательно убедила людей. «Босс, продолжайте». Улыбнувшись, сказала Алис и немного отошла. «Хорошо. Чтобы попасть в место, о котором я говорил, вы должны подписать договор. Учтите, за его нарушение я вас выгоню без возможности вернуться, а в особо тяжких случаях можете и не надеяться на милосердие». Сергей хмуро осмотрел людей перед собой. Многие были очень напуганы, лишь некоторые верили в выживание. «Я не святой, можете считать меня тираном, но я тиран, который позволит вам жить, а не выживать». Босс повернул голову и посмотрел на Алис. Та кивнула и быстро все перевела, на этот раз дословно. Но люди и так прекрасно понимали происходящее. Они оставались немногими выжившими из своих лагерей. Каждый из них прошел суровый путь, и если бы они были тупым стадом, то остались бы жить в Лувре, надеясь на чудо. Закончив речь, девушка кивнула боссу. «Те, кто согласен на мои условия, пусть подпишут договор. Сразу после этого вы окажетесь в безопасном месте. Девушка рядом со мной поможет вам обустроиться и расскажет, что к чему. Она мой заместитель, и вы обязаны ее слушаться, как меня. Те, кто не хочет соглашаться с моими условиями, получат трехдневный запас еды, и я проведу вас по секретному тоннелю. Дальше сами». Дождавшись, когда девушка переведет и кивнет ему, он отправил Алис к полям, потом махнул рукой, и каждый, кроме державших оборону людей, получил системное сообщение. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. «Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами этого убежища. Если вы согласны с ними, то, сказав «согласен, согласна», вы окажетесь в убежище. Однако знайте, что владелец убежища является царем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Соглашаясь с условиями договора, вы будете автоматически перенесены в убежище. Дополнительно. Никто, даже босс, не имеет права вас заставить заниматься сексом или иными развратными действиями, ни с кем и ни с чем. Этот пункт не может быть изменен или удален. Люди постепенно исчезали, пока не осталось 11 человек. Босс еще раз махнул рукой, и перед ним появились Юбер и Блэс. «Собирайте защитников, надо поскорее покинуть это место». «А эти?» – указав рукой на 11 человек, сказал Юбер. «Решили остаться сами по себе. Выдаем еды на 3 дня, я их проведу по тоннелям. Заодно и сам уберусь подальше от этого места». Юбер и Блэс кивнули и отправились выполнять приказы, а тем временем Сергей переносил те немногочисленные припасы, что имели люди в крепости. К удивлению, босса еды в лагере едва хватило бы на 1 день. Воды и вовсе почти не осталось. «Сергей, босс, я закончил, люди готовы», – подбежал и доложил Юбер. «Хорошо, пусть идут в библиотеку, тоннель там». «А они не уйдут без тебя?» «Ха, нет, я закрыл за собой двери, ключ только у меня. Дальше я сам, а ты помоги Алис с организацией своих людей». Юбер кивнул, и босс отправил его в убежище. Тем временем начали подтягиваться люди с пулеметами и ящиками с патронами в руках. «Говорят на французском». «Босс, что-то не так, зомби засуетились!» – крикнул Блэзу один из бойцов, разместившийся над воротами. «Я уже не босс, я же говорил. Что конкретно там происходит?» «Дерьмо! К воротам идет несколько громадных мутантов, а зомби начинают кучковаться перед стенами». «Босс, зомби скоро прорвутся!» – крикнул Блэс. «Бросайте все и бегите ко мне!» – в ответ крикнул Сергей. Люди, тащившие тяжелые ящики, побросали их и помчались, что было сил. Защитники ворот также покинули свои посты и побежали к новому боссу. Сергей же бежал к ним навстречу. Взмах рукой, и люди получили сообщение, один за другим переносясь в убежище. Еще один взмах, и Блэс тоже оказался в убежище, а на улице остался лишь один Сергей. В руке у него появился коктейль Молотова, но вместо бензина там плескалась адская смесь Луи. Один, потом второй и рядышком третий. 3 бутылки подожгли ворота и область вокруг них. За 2 секунды большие металлические ворота раскалились и покраснели, но громилы по ту сторону продолжали их атаковать, несмотря на поджаривающуюся плоть рук. Одна за другой в воротах появились дыры, из которых рвалось дикое пламя, моментально перекидывающееся на стоящих рядом зомби и громил. Но в это время со стен, словно вода с краев переполненной ванны, начали падать зомби. Тысячи, даже десятки тысяч. Они провернули тот же трюк, что и с элитной школой, построив лестницу из тел. Тем временем Сергей уже прибежал в бывшую библиотеку и завел людей в тоннель. «Бегом, у нас мало времени!» – крикнул босс и запер секретный ход с дверью. Аннет в режиме реального времени сообщала о той жести, что творилось снаружи. 12 человек неслись по тоннелю. К удивлению Сергея, никто не скис от скоростной пробежки, хотя они и преодолели около 1 километра. Либо эти люди были системщиками, либо просто очень выносливыми. Также, скорее всего, их подгонял страх. Преодолев тоннель за считанные минуты, босс попросил Аннет осмотреть, что там снаружи, и лишь когда та подтвердила, что все безопасно, открыл двери секретный ход. «Дальше вы сами по себе. Удачи вам», сказал босс и вышел из мастерской. Вдруг заговорили мужчина и женщина средних лет. «Это... я передумал. Возьмите меня к себе». «И меня?» «Я вам давал шанс», — нахмурившись, ответил Сергей, взмахнул рукой и залез в появившуюся перед ним военную машину. Вдавив педаль газа в пол, он повел машину прочь из этого проклятого города, оставив недоумевающих людей далеко позади. Примерно через километр он наткнулся на оцепление. Зомби стояли плотным кольцом, эпицентром которого, судя по всему, была крепость. К счастью, оцепление было многократно меньше того, что окружало город. Еще сильнее разогнавшись, военный внедорожник врезался в зомби, словно огромный бык в туристов во время испанского праздника Энсьерро. Зомби разлетелись кто куда, а машина частично окрасилась в красно-коричневый цвет. Но все это было неважно. Главное, он прорвался, и уже ничего не сможет ему помешать покинуть город. Его новая цель – это Берлин. «Босс, только что прибежал Соломон. Он сказал, что в тумане появилась небольшая дыра, и оттуда вылезло 5 существ. Патрульные заметили их и открыли огонь, но двоим удалось запрыгнуть в дыру, и та исчезла. Судя по описанию Соломона, эти существа были похожи на орков». «Вы издеваетесь?» «Внимание! Пространственный лорд ТРГ готовит вторжение. До начала вторжения 20 минут 42 секунды». «Сука!» Конец первой книги. Текст читал Иван Никонов.